Не смей мне начхать, насколько ты его не боишься, ублюдок, но из-за твоего пафоса погибла далеко не одна семья. Он наложил заклинание на свое имя и прекрасно знает, когда кто-то его произносит. «Будь добр», — говорит он. «А, я презрительно смотрел на бородатого ублюдка, что засрал мозг людям и в итоге стал прямым виновником их смертей. Том не отстанет от тебя», — сузив глаза, старик впился в меня взглядом. «Он придет за тобой. Без помощи ты не выживешь. Так тебе понятно? И какую же помощь ты мне предложишь?» — скривился я. «У тебя была возможность заводить половину упивающихся, но ты упорно пихаешь в битву других. Советами поможешь? Убийство раскалывает душу, Гарри. Ты сам не заметишь, как уподобишься им. Не всегда легкий путь правильный, и не все подчиненные его, Тома, заслуживают смерти. Второй шанс должен быть у каждого, Гарри». Дамблдор выпрямился на стуле и пристально смотрел на меня. «Думаешь, тебе станет легче, если ты начнешь всех убивать? Ты проклянешь свою душу. Ты христианин, что ли? Очень уж речи похожие. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Заповеди-то правильные, только вот мало кто соблюдает их. И почему-то всем, кто их блюдет, как раз и прилетает по роже. Я подставлять другую щеку не буду, да и от первого удара стараюсь уклоняться, если получается. Так что, еще раз», я глубоко вздохнул, нервно дернув головой. «Ты предлагаешь, чтобы я что, воевал, не убивая, а они будут в меня кидаться авадами? Так, я правильно понял». Я почувствовал, что мое лицо начинает вытягиваться. Не то чтобы я такой уж сторонник убийств, но если хотят убить меня, то почему я должен? Я быстро схватил бокал с вином и залпом опустошил его, стараясь успокоить новый приступ бешенства, что резко начал подниматься из глубины моей души. «Хэйрэм!» Грюм безуспешно давил хохот, старательно отворачиваясь от Дамблдора и оторопевших магов, что приперлись с ним и теперь изумленно переглядывались. «Че лупишься, нацист херов?» Я зло зыркнул на представителя от правых, что напряженно сверлил меня взглядом. «Если они думали, что я все забыл и начну прыгать на задних лапках, беги передавай своему хозяину, что Гарри Поттер пленных брать не будет. Боюсь, вы не правы, молодой человек. Вы не против? Я несколько старше вас», — вежливо улыбнулся Питер Чипман. «Тот, кого вы подразумеваете, не мой хозяин. Да, я придерживаюсь большей части его взглядов, но далеко не всех. И бегать с палочкой наперевес, чтобы покрасоваться перед кем-то, как я выучил Круция, не является моей мечтой. Просто я считаю, что книги и знания моего рода являются наследием моего рода, и отдавать их в отдел тайны или еще куда, как и предоставлять равные права мигрантам из мира маглов, не самая здравая идея. Второе и третье поколение, пожалуйста. Мои предки веками занимались селекцией животных, но из-за не столь давних запретов, чуть более 100 лет, оказались не у дел. Теперь вам понятна моя позиция? В конце концов, маглы ведь тоже не дают 100% равенства своим мигрантам, или у них можно, приехав в чужую страну, сразу стать главой государства? Приношу свои извинения, дернув щекой, я все же встал, вежливо поклонившись собеседнику. Если вы считаете, что этого недостаточно. Нет-нет, что вы, по-прежнему сохраняя вежливую улыбку, отмахнулся Питер. Но как бы там ни было, но ситуация и правда весьма спорная, мистер Поттер. Верховный чародей по-своему прав. Тот, кого не стоит называть, ведь не отстанет от вас. И рано или поздно, но придет сюда или еще куда. И тогда возникнет ряд вопросов к Британии. Понимаете, и давно вы признали, что он жив? Изогнув бровь, я удивленно посмотрел на него. Или это конкретно вы признали, а не вообще все? Я не могу знать, что в головах у других. Чипман насмешливо сверкнул глазами. Хорошо, я откинулся обратно на спинку и с легким интересом посмотрел на него. Тогда начинайте торги, мистер Чипман. Вы ждали нас? Оглянулся на вампиров Питер и с понимающей улыбкой покивал головой. Вот оно что. Чего хотите лично вы? В разумных пределах, титул боевого мага, решение вопроса с моим имуществом, причем правильное решение, всякие непонятные мемориалы засуньте в одно место министру, статья с извинениями, увольнение с Китер, и желательно посадить ее в Азкабан, гарем из десятка чистокровных, но главное, чтобы красивых, наследниц. Перебор, да, усмехнулся я, увидев дернувшийся кадык Питера. Тогда 3 первых пункта, остальное можете Дамблдору организовать, а то он какой-то квелый, хотя у него целая школа, а он и не женат. Вы клятвы-то какие берете с директоров, или ты не по девочкам? «Статья с извинениями», — уточнил Питер, — «за все те тонны помоев, что на меня выливались со страниц ваших печатных изданий», — вежливо ответил я, — «оправданий я не прошу, это сделает трибунал конфедерации, вам нужно только извиниться. Титул боевого мага, ну орден Мерлина мне не дали, да и родителей моих на него кинули». Затушив бычок, я налил себе вина и закурил еще одну сигарету. «Я согласен вас простить, ну а вы мне титул. Ты же понимаешь, как на тебя будут смотреть полноценные мастера боя». Вздернул брови Грюм. «И что?» – индифферентно поинтересовался я. «За последние 40 лет сколько сдало на этот титул, при этом не из числа целующих задницу высокопоставленным чиновникам министерств МКМ, ну, или такие как ты, все, кто не служит в Аврорате, ну или в иных силовых структурах министерств, просто не сдают на него. Так что клал я с пробором на абсосов. Доступно, и я по-твоему целую?» — тихо переспросил Грюм. «Ты на кого работаешь?» Я спокойно посмотрел на него. «На закон или на Дамблдора? Орден Феникса? Да, и кто ты? Честный и правильный что ли? Террорист хренов?» Усмехнувшись, я отсалютовал ему бокалом вина и сделал глоток. «Давай не будем продолжать тему честных и неподкупных. Поговорим лучше о коррупции и о том, что мне все же дадут этот титул. Хорошо, или все же продолжим рассуждение о том, как правильно, а как нет, это потребует времени», — протянул Питер, бросив короткий взгляд на своих коллег и уловив еле заметный кивок Дамблдора. «Я не спешу», — успокоил я его. «Как решите, напишите, и я приеду. У вас все, Гарри, ты не понял», — Дамблдор опять влез в разговор, видимо решил, что я достаточно успокоился. Ну это он зря, так как иного пути соблюсти с ним дистанцию, кроме как целенаправленно провоцировать конфликт, я не знаю. Время не терпит, Том упорно ищет твои следы, и ты должен вернуться в Англию. «Мистер Дамблдор», процедил я, «меня всегда интересовало, чем я настолько тебе мешаю, что ты упорно тащишь меня на передовую. В этом году у меня должен был быть очередной раунд схватки с неназываемым, или меня должны были атаковать горгульи, демоны, кто? Я вообще школу бы смог закончить, или же меня все-таки заводили бы? Я лично о более продолжительной жизни мечтаю, а не сдохнуть непонятно за что. И я назвал свою цену, не заставляйте меня еще более гадко о вас думать. За грамоту пусть вон Грюм воюет, а я за материальные блага только согласен». Дамблдор сцепил ладони домиком и внимательно смотрел на меня, о чем-то напряженно размышляя. Скопировав его позу, я уставился ему в переносицу, ожидая, пока он наконец что-то скажет или свалит нафиг. «Откуда такая ненависть, Гарри?» Наконец заговорил он. «Ты на самом деле не понимаешь или прикалываешься?» Я скептически поджал губы. «Не понимаю», — спокойно кивнул старик. «Я не сделал тебе ничего плохого, и все твои доводы и претензии легко рассыпаются, если посмотреть на них трезвым взглядом. Визит домовика Малфоев тоже рассыпается», — усмехнулся я. «Старик, если бы меня хотели убить, то спокойно подстерегли бы на улице, раз уж адрес знают, и всадили нож в печень. Дементоры явный пример такой операции, и меня спасло чудо. При этом тут же попытались осудить и выгнать из школы. Кто доказывал, что я обязан там жить, иначе мне конец? Ты. И чем мне помогло проживание с теткой магоненавистницей? Да ничем. Уже этого достаточно, чтобы тебя ненавидеть. Это ведь ты доказывал, что я должен там жить. Я не выдумываю. Чем мне помогла кровная защита? Чем? Молчишь? За турнир мне тоже надо тебя поблагодарить? Контракт не покажешь? Это не обед, старик. Где заключенный и выполненный контракт? Опять молчишь? Одержимого ты тоже не мог определить? От него должно было так нести, что светлый маг, вроде тебя, уж точно бы смог определить, кто перед ним. Школу с толпой детей превращать в ловушку для сильнейшего темного мага Британии за последние 100 лет, это опять-таки правильно, сажать там существо высшей категории опасности, зная, что дети не выдержат и обязательно полезут посмотреть. Они ведь дети, старик, они опытные взрослые маги, что реально оценивают опасность. Допустить дементоров к школе и не позаботиться об обновлении защиты, из-за чего в итоге меня едва не сожрали на квиддиче. Старый приятель тоже оказался с подвохом, но ты опять не смог определить этого. Ладно, бывает, видимо не настолько вы друзья. Дементоры около дома, куда ты упорно выпихивал меня, это тоже кто-то другой виноват. Ты ведь знал, что он возродился, и запихал меня туда, где убить меня проще всего. Спасибо, я поднялся и демонстративно поклонился ему в пояс. Прямо вот не знал, кого благодарить, но теперь осознал. Интересные вопросы, усмехнулся Питер, покосившись на мрачного директора. Весьма, я бы сказал, интересные. Гарри, ты не против ответить на ряд вопросов под Веритасирумом? Неожиданно остро взглянул на меня верховный чародей, заставив меня поперхнуться от неожиданности и оторопело уставиться на него. Какие вопросы? Прокашлившись, я слегка отодвинулся от старика, видимо тронувшегося разумом от долгой жизни. А нет, ему официально 100 с небольшим, только вот такие фигуры постоянно использовали хроновороты, для того чтобы успевать справляться с огромным объемом работы. Так что ему смело можно было добавлять лет 50, а то и больше. Вот видимо и мы должны убедиться, что ты Гарри Поттер, холодно бросил Дамблдор, убеждая меня в моих догадках. А верховных чародеев проверяют в Мунго, покосился я на Чипмана, который тоже с непонятным выражением на лице смотрел на старика. «А кто я, по-твоему?» Мягко, как ребенку, попытался я задать вопрос старому магу, резонно предполагая, что свихнувшийся маг такой силы весьма непредсказуем. «Ты ведь понимаешь, змей?» — задал странный вопрос Дамблдор, заставляя меня заподозрить его еще и в склерозе или маразме. Об этом еще на втором курсе узнала вся школа, что должно было измениться. Спокойно ответил я, размышляя, успеют ли вмешаться вампиры, если старикан пойдет прямо сейчас в разнос. Мало ли, вдруг у него там основательно подтекает, и он начал считать меня реинкарнацией Волан-де-Морта. Тогда тебе нечего опасаться, и спокойно ответишь на несколько наших вопросов, откинулся назад верховный чародей. Какие вопросы? Испытывая острое чувство дежавю, во второй раз спросил я, что спрашивать-то будешь, или тебя интересует только мое понимание змей? По-твоему, только Гарри Поттер понимает язык змей? Я непонимающе смотрел на него, испытывая острое желание заорать. Стоп-камера. Градус идиотизма начинал зашкаливать, и я все сильнее переставал понимать, чего от меня хочет Дамблдор. Мы должны убедиться, что ты это действительно ты, уперто повторил Дамблдор, бросив недовольный взгляд на присутствующих. Такое ощущение, что они ему мешали что-то сказать. Но вот что, я сын Волан-де-Морта, или Люк, я твой отец. После такого я бы точно убежал с диким визгом. Походу я перегнул палку в попытках вывести из равновесия старика, и он окончательно тронулся умом. Для этого есть и другие способы, а не напоить меня веритасирумом. В конце концов, есть кровный ритуал. Нашли вы меня как? Кровь ты брал у Петунии Дурсль и пришел ко мне, так, и кого ты тут ожидаешь увидеть? Я закурил новую сигарету, размышляя, как бы половчее послать его подальше, но при этом не вывести его из равновесия. Темная магия способна на многое, протянул местный Йода, заставляя меня закатить глаза. А да, откинувшись на спину, я непонимающе смотрел на него. Ты понимаешь, что магию крови не обойти, не подделать кровь, понимаешь? Можно сопротивляться и обмануть Веритасирум. Можно обмануть Лиги Элемента, если ты искуснее, но кровь не обмануть. Этот обряд древний, как экскременты мамонтов, и настолько же простой, и его не обмануть. Тебе же нечего скрывать, расплылся в добродушной улыбке старик. Есть, жестко отрубил я, кровный ритуал. В крайнем случае согласен ответить на 3 вопроса под Веритасирумом, но вопросы будут одобрены моим адвокатом, и проводиться допрос будет тут. Я неприязненно смотрел в глаза старика, не понимая, чего он добивается. Я, Гарри, это и гоблины признали. А вот Дамблдор зачем-то требует Веритасирум. Чего он от меня хочет? Может и правда сбрендил? Нет, ну всякое бывает. Потому как иначе я просто отказываюсь понимать тараканов, обитающих в подсознании председателя МКМ. Меня устраивает, прервал ход моих мыслей голос директора. 3 заранее оговоренных вопроса. Я завис, судорожно пытаясь понять, что же такое он хочет от меня узнать. Я могу узнать, что за вопросы. Я попытался взять себя в руки. Гарри Поттер ли ты? Величественно кивнул он, поднимаясь и небрежно отряхивая рукав мантии. Учитывая пафос момента и нежелание продолжать, видимо он реально считает меня кем-то еще. Но, магию крови не обойти. Юридические услуги мне окажет господин из конторы Хайнц и сыновья. Он уже идет к нам. Я кивнул в сторону подходившего к нам невысокого подтянутого мужчину средних лет, вежливо кивнувшего присутствующим и проскользнувшего на стул около меня. Эрих Хайнц, мой адвокат, представив моих собеседников и кратко изложив суть проблемы, я замолчал, предоставляя Эриху дальнейшее ведение переговоров. Вы здесь как частные лица или же легитимные представители правительства магической Великобритании? Хайнц, радостно улыбнувшись, уселся поудобнее и взглядом голодного бульдога уставился на погрустневшего Дамблдора. «И зачем тебе это было надо?» Внимательно посмотрел на меня Эрих, после того, как мои гости ушли. «Ты в курсе, кто такой Дамблдор?» Спокойно взглянул я на него, наполняя два бокала и двигая к нему один. «Тебя интересуют его должности, титулы с регалиями или же в целом?» Усмехнулся юрист. «Орден Феникса», лаконично уронил я. «А-а, ты решил выдерживать дистанцию, чтобы тебя не втянули в террористическую организацию и не обвинили в попытке переворота?» Расхохотался Эрих, осторожно приглаживая светлые волосы и покачивая головой. «А какие у меня шансы, что меня туда не потянут? Даже теперь слишком велик шанс, что меня так или иначе, но начнут туда заталкивать. Много ли надо обозленному министерству, чтобы снова спустить на меня всех собак, и в этот раз меня уже посадят?» Я поморщился, нервно прокручивая в пальцах зажигалку. «Мне и так придется там ходить, как по минному полю, но выбора нет. Завернуть мне туда придется. Ты получаешь достойную оплату, хотя по большому счету они возвращают тебе твое же», — развел руками адвокат. «Но никто не занимался охраной коттеджа в Годриковой лощине, поэтому претензий тут никому адресовать. Но это мы уже обсуждали. Меня не это беспокоит», — я задумчиво покачал головой. «Что он так настойчиво пытался установить своими вопросами? Чем его не устроил кровный ритуал?» «Одержимость», — с некоторым сомнением протянул Хайнц. «Мне больше ничего в голову не приходит, но есть более надежный способ установить это. Этот договор точно не смогут нарушить». Я осторожно подтянул к себе лист пергамента, аккуратно разглаживая края листа, стараясь не задевать рунные круги, практически незаметные под текстом договора. «Обеты же не нарушают», — пожал плечами слегка смущенный Эрих. «Ну, способы безусловно есть, но на такой скандал они не пойдут. Это рванет похлеще откровений сподвижников Гриндевальда. Мы же заключали договор не с частными лицами, а с верховным чародеем, главой отдела, членами Визингомата. Тут не выйдет. Будет разбирательство, и когда выяснится, что они попытались нарушить такое соглашение, то их забросают помоями. Они официально назначены на проведение переговоров, и им даны полномочия на предоставление ряда уступок. Да в конце концов, все известные мне способы снять обет — это, мягко говоря, нечто крайне неприятно попахивающее. Чернота, — я покосился на него. Угу, — поморщился Эрих. Ладно, раз уж этот вопрос я пока прикрыл. Деньги пришли? Да, я уже начал пускать их в оборот. Эрих вытащил из кожаного портфеля пару листов, протягивая мне. Прибыль будет не скоро, но тут уж ничего не поделать. Меня устраивает. Я быстро пробежался взглядом по смутно знакомым названиям предприятий. Был замечен интерес к движениям на твоих счетах со стороны Смита. Пытливо взглянул на меня мужчина. Видимо, он что-то заподозрил. Я выводил свои личные финансы, правда, пока в основе своей не магические, так как галлеоны было особо некуда вкладывать, предприятия все семейные, и влезть со стороны было крайне тяжело, если не сказать, что вообще невозможно. Информации по предприятиям Поттеров в магическом мире у меня крайне мало, я даже не знал, насколько они еще принадлежат моей семье, оставаясь столько времени не под контролем. Веры Смиту у меня было ровно 0,0. Да, он не обязан был гоняться за мной, ну так и я не обязан считать его кем-то нужным для меня. И если он решил пихать свой нос куда не надо, то надо по этому носу хорошенько приложиться чем-то тяжелым. Эта проблема будет решена. Я убрал листы во внутренний карман и встал. Продолжай выводить мои личные средства со всех счетов, и не торопись. А со Смитом я поговорю. Жестко усмехнувшись, я пошел к выходу. Примечание к части. Дамблдор не гад. Уточняю для критиков, у меня канон, дамы и господа, и в каноне он говорил о том, что не стоит бояться имени. Говорил: вот и думайте сами, насколько он хороший. Но, я еще раз повторюсь, чтобы там не подразумевал старик, но тот же Гарри частенько бравировал своей небоязнью этого имени. Ну и ушел в подвал Малфоев, и если бы не внезапный рояль от Ро, то вы потрошили бы их там как свиней. Так что решайте сами, прав мой герой или же чмо необтесанное и грубо матершинное. Но имхо моего героя — это только его. Не надо тыкать мне седьмыми книгами, восьмыми или еще каким-либо. Он их не читал. И нет, целовать всеведущего Дамблдора в пятую точку он не будет. Вот такой вот у меня герой, а не поклонник Дамби. Уж извините. Это он нужен директору, а не директор ему. А, да, лезть в террористическую организацию, противостоящую министерству правительству, мой герой не желает. Это статья, если кто не в курсе. И мой герой не знает, что с хрен пойми чего, в итоге, террористов сделают нац-героями. Так что не надо трясти седьмой книгой или еще какой книгой, фиг по канону, но герой его не читал, еще раз уточню, для забывчивых, не читал, в английском нет, вы, так что не пугайтесь и не напрягайтесь, ошибок нет, это скорее моя ошибка, что кое-где вылезает вы. 10.2. Проводив взглядом своих коллег, Дамблдор криво усмехнулся, неожиданно весело подмигивая Аластеру. «А ты говорил, будет скучно. И чему ты радуешься?» Мрачно прохрипел Аластер. «Они ведь не успокоятся, и даже нацепив поводок на пацана, ты ничего не изменишь». «Я и так ничего бы не изменил», — безмятежно улыбнулся старый маг, задумчиво прищелкивая пальцами. «Они бы сняли меня в любом случае, так как поводов накопали дальше некуда. Ну а теперь они пожнут то, что посеяли». «Так, а с Поттером-то что делать?» – недоуменно потряс головой Аластер, абсолютно растерявшись от столь резкого перепада настроения старого приятеля. «Посмотрим. В конце концов, он еще ребенок, и судить его по меркам взрослых нельзя. Я понаблюдаю за ним, а там будет видно», – уклончиво пробормотал Альбус, с какой-то полуулыбкой глядя в окно своего кабинета, куда они вернулись из США. «Навести-ка, мой друг, родственников мистера Поттера и проверь, насколько точна информация о нем, только хорошенько проверь». Недоуменно покосившись на веселого мага, Аластер растерянно покачал головой и, швырнув горсть летучего пороха, ушел к себе домой. «Твои розыски все же увенчались успехом?» — насмешливо поинтересовался портрет Финиаса Блэка, одного из самых непопулярных директоров Хогвартса. «Да, 8 месяцев пришлось побегать, но все же мы его нашли», — согласно кивнул старый маг, с легкой улыбкой поворачиваясь к картине. «И что это тебе дает? Как я понимаю, там тот еще отморозок», — поджал губы Блэк. «И ты его хочешь притащить на острова? Ну не только же вам быть отморозками», — легко улыбнулся Альбус. «Твоя внучка безумнее будет, но ты же ее терпишь, а юный Гарри не столь уж и безумен, скорее он хороший актер, не гениальный, но неплохой. Я оценил», — иронично сверкнул он глазами, салютуя чашкой чая собеседнику, что неприязненно буравил его взглядом. «Правда, он меня не сильно любит, но так никто не идеален. Главное, что еще сильнее он не любит Тома. А чем вы его привлекли?» — раздался голос одного из первых директоров Хогвартса, чье имя помнили крайне немногие, Вильхельм, а фамилию так никто и не мог найти. «Хрень он попросил», — скептически пробормотал Блэк, с каким-то непонятным уважением глядя на изображение. «Титул боевого мага, возвращение пропавшего наследства из дома в Годриковой лощине и», — несколько растерявшись, все же ответил Дамблдор, с искренним интересом глядя на заговорившего мага, что за все время его работы в Хогвартсе второй раз влез в разговор с живыми. Но договорить он не смог, прерванный буквально взрывом хохота. «Что?» — Альбус несколько напрягся, прищуренно глядя на искренне хохотавшего Вильхельма. «Он ведь титул требовал в обязательном порядке?» — слегка подуспокоившись, снова поинтересовался портрет. «Да, но что не так-то?» — не выдержал Дамблдор, судорожно напрягая память и пытаясь понять, что такого в обычном титуле, что ничего по сути и не давал своему обладателю. Достаточно широкие права были у тех, кто полноценно защитил это звание, но Гарри бы просто не смог, да и ему его просто дарили. «А вы уже заключили договор?» — задал еще один вопрос мужчина и с легкой насмешкой наклонился вперед. «Есть обходной путь, и, учитывая вашу характеристику пацана, он скорее всего им и пойдет, да и наверняка уже все подготовил для этого, так что у него будет не только титул, но и все права, что дает это звание». Он снова захохотал. «Ну конечно», — пробормотал Финиас, понимающе качая головой. «Он просто сдаст экзамены, вот же портки Мерлина», — с чувством произнес он. «Как понять, сдаст экзамены?» — растерялся Альбус, нервно поправив очки и внимательно глядя на задумчивого Финиаса. «Он не сможет победить в поединках, как бы его ни тренировали, но он ребена». «Да какие поединки?» — практически проорал Блэк. «В древности надо было принести головы достойных противников. В боевые маги посвящали на поле боя, а не в стенах сраных классов. Он притащит головы 5-6 матерых оборотней, и его придется полностью наделить всеми правами боевого мага. Его посадят». «Вы о чем вообще?» — Недоуменно поерзал на кресле Дамблдор. Эти законы отменили еще лет 100 назад. Да, насмешливо протянул Вильхельм, иронично глядя на Дамблдора. Что же русские или азиаты не признали эти отмены-то? Он получает титул и тут же едет в ту же Россию или США и спокойно получает полное звание. Это дать ему титул они не могут до совершеннолетия, так как он подданный другой страны. А уж если титул уже есть, и им надо только подтвердить, он снова расхохотался. Да и за что сажать? Оборотни почти что на уровне обычных животных по нынешним законам, добил Альбуса голос Финиаса. Да и кто там, вообще, отменил внутренние законы гильдии? Влез в разговор Ричард Нотт, бывший директором Хогвартса в 17 веке. То, что гильдия боевых магов относительно подчиняется законам МКМ и тех стран, где находятся ее филиалы, вовсе не означает, что ее глава побежит сдавать своего же, сделает каменную рожу и отбрехается, что полноценным мастером Гарри Поттер стал вовсе не в Британии, и докажи обратное. Продажа титула была всегда, просто те, кому надо, и так знали, что перед ними обычный мажор с кучей золота, так что не надо думать, что это вы надавите на главу боевиков, где это можно прочесть, посерьезнел Альбус, заново пересматривая планы, но в целом даже не особо расстраиваясь. В конце концов, ну станет он полноценным мастером, и что, законы Англии ведь никто не отменял, правда, сумев обхитрить один раз, не факт, что он еще что-нибудь не выдумает. Знаешь, 3 дня таскаться за мной по Нью-Йорку, это достижение. Не устал? Я меланхолично смотрел в грустные глаза здоровенной худой псины, что смущенно выглядывало из-за мусорного бака в небольшом переулке. Сириус, ты считаешь, что я забыл, как ты выглядишь? Пес еще немного помялся и все же сменил форму, превращаясь в худощавого мужчину с небритой рожей и длинными не особо ухоженными волосами. Серые глаза крестного с каким-то беспомощным выражением смотрели на меня, и, тяжело вздохнув, я достал порт-ключ, жестом подзывая его. Спустя несколько секунд болтанки мы оказались перед крыльцом небольшого двухэтажного домика, что мне пришлось снять на некоторое время, чтобы не мыкаться по гостиницам и получить возможность поставить некоторое количество защитных чар и заклинаний на территорию. Подтолкнув в спину застывшего мужчину, я сделал пару шагов и застыл, уловив еле слышный писк. Недоуменно покрутив головой, я определил, откуда несется непонятное пищание и быстро устремился на зов, ничем иным, кроме как криком о помощи, это быть не могло. Мдаем, я осторожно подхватил практически невесомый комочек мокрой шерстки и растерянно уставился на жалобно запищавшего и завозившегося котенка дымчатого окраса. Хотя в данный момент это было довольно сложно определить из-за огромного количества грязи на несчастном существе. «И что мне с тобой делать, зверь?» – слабо улыбнулся я. Я бросил еще один взгляд в водосток и наклонился еще раз, мрачно изучая проплывающие тельце еще одного котенка. «Понятно, хозяевам вы не нужны и вас решили топить». «Да, питомца нашел», — нервно улыбнулся Сириус, подходя следом за мной и осторожно дергая носом. Покосившись на него, я констатировал, что к врачам ему все же надо, а в следующую секунду до меня неожиданно дошла простая мысль, и, сунув котенка в руки Блэка, я резко рванул вдоль канала водостока. Я буквально пролетел 150 метров, от всей души впечатывая носок ботинка в бок подростка лет 16, что держал за хвост черную кошку, громко мявкавшую и рвавшуюся к еще одному мудаку, который в этот момент собирался бросить в воду последнего котенка. «Дай сюда котенка, и я не сломаю тебе руки», — попытался вежливо достучаться я до второго. «Да, тебе какое дело, мужик, она все равно бродячая». «Понял, пацан был чуть младше первого, где-то лет 12, может 13. Но меня в этот момент это не сильно волновало, и невербальный беспалочкой конфундус помог мне быстро получить себе еще одну проблему. Нет, ну а за каким вот демоном я полез за этим котенком? Учили меня, идиота, не искать себе проблем на ровном месте. Горбатова могила исправит. Ухватив за шкварник кошку и держа в ладони второй руки котенка, я быстрым шагом дошел до дома и прошел в гостиную, где положил на диван перепуганную самку, сунув ей ее котят. Не обращая внимания на растерянно застывшего Сириуса, я сходил на кухню и налил молока, заодно отрезав кусок колбасы, после чего сунул под нос беспомощно шипевшему животному. «С кошками умеешь обращаться?» — адресовал я вопрос Сириусу, растерянно покачавшему головой. «И я не умею. Вот нахрена мне такой геморрой? Ладно, пусть она успокоится. О, точно, надо сделать ей домик. Да, Парой взмахов сотворив какое-то подобие кошачьего жилища, как я его представлял, и запихал шипевше-мяукавшее семейство внутрь, поставив у выхода блюдце с колбасой. «Так, а теперь давай с тобой, пока не приперлись копы». «А почему не облевеет?» — заторможенно спросил Сириус. «На пацанов, они дети, и я не уверен в итоговом результате. И так ущербные, превращать в пускающих слюни идиотов не хочу. Ну и окна вокруг, так что все равно кто-нибудь бы что-то да увидел. По крайней мере, шанс достаточно высокий. Проще копов замотивировать, и они за жестокое обращение с животными устроят веселое времяпровождение этим живодерам». «Не знал, что тебе кошки нравятся», — оглядывался Сириус. «Дело не в нравится или нет. Я не люблю бессмысленной жестокости, а там была именно она. Топили бы котят от домашней, и я бы просто забрал их, а тут ты сам видел, что было. Нашли бродячую кошку, что недавно окатилась и решили самоутвердиться. Мрази», — нервно дернув щекой, я вытащил сигарету и отошел к окну. «Зачем ты искал меня, Сириус? Ты мой крестник», — выдавил из себя Блэк, растерянно пожимая плечами. «Ты католик?» — с интересом уточнил я, притягивая к себе чашку с кофейником и наливая кофе. «Да нет», — замотал головой Сириус, нервно рассмеявшись. «Это такой обычай. Он похож на христианские обряды, но немного другой, так сказать. Когда рождается мальчик, то ему подбирают крестного отца. Когда девочка, тогда подбирают крестную мать», — закончил я за него. «Это католический обычай, Сириус, и отличий пока нет. Ты давай про них. Отличие в том, что первого попавшегося брать не стоит. Там нужно произвести расчеты и убедиться, что конфликта магии не будет». «Ну как-то так, в общем», — запнулся Сириус под моим скептическим взглядом. «Ты имеешь в виду обряд второго родителя?» «Да, ао. Но его обычно делают в условиях, когда есть немалый шанс, что родители могут отбросить копыта, а мои сидели под Фиделиусом. Так ведь? И какой смысл?» Я мрачно смотрел на Блэка, наконец поняв, что они такое произвели надо мной, что он называет себя моим крестным. Это пошло еще с эпохи костров, когда магам приходилось прятаться, так что просто натянули сову на глобус, как говорится. Оба обряда весьма похожи, и маги стали говорить именно так, прекрасно понимая, что колдун или ведьма поймут нюансы. Если отбросить ненужную философию с софистикой, то Сириус стал мне чем-то вроде третьего родителя, кровная магия. Детская энергетика крайне чувствительна к чужой, не родительской, магии, а ведь далеко не все родители великие маги. Вот и нашли выход, позволяющий чужому дяде или тете творить защиту вокруг ребенка, при этом не вредя ему. Ну и обряд позволял после этого создать связь по типу родитель-ребенок и навесить договор обеты, что было практически невозможно разорвать, без откровенной черноты, естественно. Все же поломать можно все, тут уж вопрос в том, какую ты цену готов уплатить. «Барана резали?» — усмехнулся я и заметил вильнувший взгляд Сириуса и его судорожно дернувшуюся руку. «Вопрос снимаю, и так понятно. Значит, ты должен был заботиться обо мне как отец родной?» «Да, обеты какие? Стандартные, наверное, Лили какую-то книжку нашла, а там и ритуал». Растерянно почесал затылок Сириус, вернее ей Юфимия посоветовала. «Это твоя бабушка, она, правда, тогда уже умерла, но ее портрет был в доме. Ну хотя бы мама с бабушкой оказались обладательницами серого вещества», — мрачно хмыкнул я, наблюдая за неуверенными попытками кошки затащить кусок колбасы внутрь своего временного убежища. «Хотя сил я не пожалел, домик может и пару недель простоять. Почему это только они?» — слабо возмутился Сириус, но, наткнувшись на мой ироничный прищур, опустил голову. «Обижаешься за то, что бросил меня на Хагрида и убежал за Питером? За то, что не писал мне? За то, что не забрал от Дурсли? За что? Дамблдор уже встречался со мной и объяснил, что ты выполнял его распоряжение. Так что не обижаюсь», — равнодушно пояснил я, с наслаждением делая маленький глоток кофе. «Значит, все нормально?» — неуверенно протянул Сириус, поднимая голову и напряженно глядя на меня. «У меня, отлично», — я насмешливо взглянул на удивленно вытянувшееся лицо Сириуса и закурил новую сигарету. «Да нет», — он подскочил, но тут же сел обратно, увидев мой резкий жест. «Не пугай котиков», — спокойно попросил я мужчину, скептически глядя на брошенный кусок колбасы и уловив наступившую тишину в убежище. «Хотя уже, наверное, поздновато». Он облизнул пересохшие губы и нервно дернул головой. «Гарри, ты же говорил с профессором Дамблдором?» «Да, значит, Ты понимаешь, что я не писал из-за его распоряжений? Да, лаконично бросил я, выдыхая дым и, прищурив глаза, наблюдая за растерявшимся Блэком. Значит, ты меня простил? С надеждой привстал он с дивана. Да, как я могу на тебя обижаться? Облокотившись на подоконник, я устало посмотрел на мужчину, решив прекратить издеваться. На чужих я не обижаюсь. Либо записываю во враги, либо просто игнорирую. А обижаться можно только на близких. Моя мама стала бы бросать меня одного в неизвестности, или же писала хотя бы, если бы не смогла приехать. А ты, он кто такой? Директор школы. Ты что, школьник? Он великий волшебник, верховный чародей, победитель Гриндевальда. Я тоже, я с жалостью смотрел на Блэка, все отчетливее видя признаки безумия. Его срочно надо лечить, потому как не факт, что вообще адекватно воспринимает реальность. Более 10 лет в обществе дементоров то еще испытание для психики. А, удивленно уставился на меня Сириус. Ну я же победил неназываемого, ну и место в Визингомате у меня есть по наследству досталось, криво усмехнулся я. Хоть ублюдки на ты выкинули моего прадеда из справочника истинно чистокровных британских родов за то, что он призывал оказать помощь магловской части страны в Первую мировую войну, но... На место в Визингомате это не распространяется, так что вступлю в полные права и займу свое место. Ну а великий волшебник, что это дает? Изображение на карточке, Слизерина вообще никто в лицо не знает, но при этом, как минимум, Британия знает его имя. Так что объясни, что в нем такого, что ты поставил интересы постороннего старого хрыча выше интересов своего сына по магии. Сириус резко изогнулся, беспомощно открывая рот и силясь что-то произнести. Блять, отшвырнув окурок, я одним прыжком подскочил к нему. Я, Гарри Джеймс Поттер, заявляю, что отзываю назад свои претензии. Проорал я ему в ухо, далеко не уверенный, что даже так он сможет меня услышать. Да твою, сука, дивизию, резко вскочив на ноги, я одним рывком откинул тело Блэка в центр комнаты, взмахом палочки вышвыривая диван из гостиной нахрен. Скинув плащ и шляпу, я поморщился и, тяжело сглотнув, поудобнее перехватил палочку. «Извини, Блэк, но ты сам собака, мать твою, терпи, мужик, по-другому мне тебя не спасти». Первые взмахи палочки, и, одновременно с этим, потекли гортанные напевы Корнского, я творил то, что принято называть обрядом, кровным обрядом. Невидимые магические лезвия рассекли запястья и тонкие струйки крови потекли на беспомощно корчившегося на полу Сириуса, рисуя на его теле причудливые узоры, что, подчиняясь воле мага, начали складываться в буквы, которые, в свою очередь, начали превращаться в слова. Воздух начал густеть, и едва слышное дребезжание подсказало, что, видимо, кофе после обряда придется заварить по новой. Расставив ноги пошире, я старательно воспроизводил тщательно заученное, стараясь не сбиться на особо заковыристых жестах. Сивирус, спрятав огромный талмуд на старофранцузском в ящик стола, Дамблдор недоуменно поправил колпак, попутно бросая взгляд на часы и досадливо прикусывая губу, и внимательно посмотрел на мрачного Зельевара. Отбросив немытые волосы, худощавый маг внимательно уставился в голубые глаза Дамблдора, не менее пытливо смотревшие в черные глаза гостя. «Директор, я бы хотел узнать про мистера Поттера», — мягкий голос разрушил невольную дуэль взглядов, заставив было Дамблдора лукаво прищуриться, но тут же тяжело вздохнуть и с пониманием кивнуть головой. «Он нашелся, так будет правильнее сказать, Сивирус», — старый маг печально взглянул на Снейпа, — «и не знаю, как вы будете теперь выполнять свое обещание. Он не хочет возвращаться», — изогнул бровь Сивирус, скрестив руки на груди и ожидая пояснений. «Странно, но могу его понять, Сивирус», — поморщился Альбус, бодро выбираясь из-за стола и подходя к омуту памяти. «Я бы хотел услышать твое мнение, так что», — он приглашающе повел рукой. «Могло быть и хуже», — философски пробормотал я, наблюдая, как медленно кренится кусок стены. «Что это было?» — прохрипел Сириус, слепо шаря руками по полу. «Откат», — лаконично буркнул я, слегка поморщившись от грохота обрушившейся стены. «Не двигаться. Это мракоборцы Конгресса США». Влетели внутрь несколько магов в серо-красных одеяниях, ощетинившись волшебными палочками, жезлами и чем-то еще, но вертеть головой я не стал, рассудив, что лучше не нервировать людей с полномочиями, валить при попытке сопротивления. Что за колдовство тут производилось? Подошла ко мне блондинка средних лет с жестко прищуренными зелеными глазами. Сработал откат от неисполненного обета по обряду второго родителя. Я пытался спасти жизнь своему папе, все еще не отойдя от обряда, я продолжал гипнотизировать отсутствующую стену и дыру на месте куска крыши. «Все верно, мэм. Тут был кровный обряд прощения», — подскочил к блондинке чернокожий мужчина с каким-то амулетом, на котором я успел рассмотреть пару письмен майя. По крайней мере, они были похожи на них, все же я не знал все языки, что существовали в этом мире. «Я так понимаю, что времени на обращение в больницу у вас не было», — задала риторический вопрос женщина. Вздохнув и скептически посмотрев на нее, я все же пояснил, какие шансы у него бы были, и какие шансы, что такие специалисты не заняты или вообще на работе, и это без учета, что проводить обряд должен тот, кто и спровоцировал откат. «И у тебя есть опыт?» Теперь уже она скептически смотрела на меня. «Не строй из себя умного, а то проведешь ночь в клетке». Я задаю вопрос, ты отвечаешь. «Понятно, это сойдет за ответ». Я вытащил амулет на цепочке из-под рубахи и показал ей. «Охотник на чудовищ? Ну надо же! Погоди-ка, это не ты пару месяцев назад коргу в Новом Орлеане прибил, а до этого?» «Три», — коротко буркнул я. «Три корги. Две молодых, недавно ударились в черноту. Ну а третья достаточно старая, чтобы едва не похоронить меня. После этого я решил, что оборотни мне нравится больше», растянув губы в резиновой улыбке, я перевел взгляд на домик кошки и наткнулся на выпученные глаза животинки, видимо не особо обрадованной недавно произошедшим. «О, Катенька, ты уж извини, мохнатая, что только спас и тут же едва не прибил. Я тебе еще молочка налью, а?» Он давно с обычными кошками разговаривает. Блондинка покосилась на кряхтевшего Сириуса, судорожно оттиравшего рожу от кровавых письмен. «Как в полтора года аваду в лоб поймал, так и начал», — криво усмехнулся я. «К нам претензии есть, помимо я неопределенно покрутил рукой в воздухе, пытаясь поточнее сформулировать вопрос. «Тут есть показания, что вас видели колдующим, в дом остатки дома», — зашел мужчина лет 50 с шикарной залысиной и протянул женщине магический аналог фоторобота, где четко было видно мою рожу в момент накладывания конфундуса. «Довольно заковыристые чары, но в ряде случаев это намного проще, чем легилиментить свидетелей. Да и смысл от легилименции, если потом все равно надо будет рисовать портрет или показывать каждому аврору-мракоборцу рожу преступника». Юмор был в том, что подобное заклинание случайно изобрел один маг Вуду, пытаясь заточить душу врага в рисунок. Врага в итоге заавадили, он тоже оказался вудуистом, а этого изобретателя пригласили в только-только формирующийся криминалистический отдел при штабе мракоборцев США, или экспертный. Харрисон помнил смутно, поэтому и я не совсем был уверен. Я защищал котиков. Порывшись под футболкой, я достал еще один амулет. «Только не спрашивай, как я его получил. Ты был в обучении у шаманов». Изумленно вздернула брови блондинка, оторопела рассматривая амулет. «Ну в какой-то степени да, я почувствовал, что краснею». Уточнять, что амулет мне дала альфа-самка оборотней, по совместительству являющиеся говорящей с духами Нукова, интересуют такие подробности. Главное, что амулет настоящий. Правда, об этом я узнал уже много позже, так как обучать меня она все равно бы не стала, не с теми духами я общаюсь. «А что за амулет?» — заинтересованно покосился на задумчивые лица мракоборцев и дмпшников Сириус, придвигаясь поближе. «Шаманы весьма своеобразные личности и не очень любят, когда обижают природу, духов, даже если ты их не видел и не знаешь, что обидел. В общем, шаманы — это шаманы, а я защищал котиков, не забудь». Найдя, наконец, сигареты, я с наслаждением закурил и столикой радости отметил, что кофейник все же уцелел. Оказался, видимо, чуть ниже потоков энергии, что обтесали все стены выше моего пояса. Разбавив его водкой, я сделал глоток и устало бухнулся в слегка изменившее свой внешний вид кресло. Хотя, по слухам, хуже шаманов только друиды, ну и волхвы. Правда, насчет последних, тут уж совсем откровенные байки. Но японские маги, говорят, нехило опиздюлились в Сибири во время Первой мировой. Так что, возможно, и не байки. Ну так и не хрен лезть стихийником в царство природников. Там сотни и тысячи километров леса, там даже лангбаттом не называемому мог бы по щам дать. После тренировки, а не виллу-друид, вытаращился на меня Сириус. У него склонность к земле и дикая любовь к растениям, у Финнигана к огню. Это наиболее ярко выраженные наклонности на моем потоке. скорее всего не только у них, но я там особо не обращал внимания. Так что Невилл вполне сможет стать лесным психопатом с посохом, что устраивает лютую матумбу любому грибнику. Кстати, хорошо, что ты напомнил. Надо будет не забыть и обходить его года через 2-3, когда у него магия по полной раскроется. У Поттеров всегда была склонность к воздуху. Взглянул на меня Блэк и увидел мой едва заметный кивок. Правда, уточнять, что у меня еще с какого-то перепугу нехилая склонность к темным искусствам и льду, я уже не стал. Надо подождать, пока мой адвокат закончит выяснять все подробности про семью моей матери. Мало ли, вдруг у меня прадедушку зовут Геллертом или еще как-то нехорошо. Так и чему тебя учили шаманы? Я устало обернулся к радостно скалившемуся Сириусу. Тотемному оборотничеству, наконец выдохнул я, практически не соврав. То, что меня ему учила Таша, особо ничего не меняло, она ведь потомок шаманов и немного разбирается в этом. Так что относительно него я говорю правду. Он ведь тоже не уточнил, какой именно шаман и насколько вообще шаман. Соблюдайте точную формулировку в вопросе. И кто ты? Он сунулся было ко мне, но от необходимости опять избегать ответа меня избавила вернувшаяся блондинка. Сотня галлеонов штрафа, спокойно произнесла женщина, внимательно глядя мне в глаза. Да-да, я понимаю, закивал я как китайский болванчик и полез за золотом. Примечание к части. Никто не помнит, был кто-то еще в каноне с ярко выраженными перекосами, по типу Невилла и Финнигана с Поттером. Не то чтобы это было уж очень важно, но мало ли, вдруг важно. 12.1. Дождавшись, пока Авроры мне помогут восстановить дом и наконец свалит, я устало выдохнул и покосился на молчаливого Сириуса. Почему ты им столько заплатил? Увидев мой взгляд, тут же оживился Блэк. Чтобы не ночевать сутки другие в камере при Аврорате, да и тогда бы смог сбить не более десятка золотых, я равнодушно пожал плечами. В США более строгие меры к нарушителям статута. Меня вообще могли бы отправить за решетку на полгодика за применение магии из-за кошки, но благодаря амулету постановили оплатить штраф. Нет, я бы мог устроить тут мини-войнушку, но зачем? Так что, я махнул рукой и отлевитировал стакан с бренди Сириусу. Выпей. Спасибо. Неожиданно вскинулся он, запоздало выражая благодарность. Ага, согласно кивнув, я закурил, сверля его взглядом. Что будем делать, Сириус? Ну, в каком смысле? Нервно отбросив волосы назад, он неуверенно улыбнулся, напряженно глядя на меня. В прямом, закинув ногу на ногу, я медленно выдохнул дым и пояснил. У тебя есть два варианта. Что тебе делать дальше? Ты даешь мне непреложный обет и уезжаешь в Британию. Либо ты остаешься со мной, при соблюдении ряда условий. Гарри, ты... Нет, Сириус, оборвав его речь, я отрицательно мотнул головой. Вернусь в Британию я на своих условиях. И про долг, обязанности, патриотизм и прочую херню мне рассказывать не надо. К ним должны прилагаться и права с наградами, но меня как-то лишили их, поэтому давай не будем разводить демагогию. Либо ты со мной, либо... «С тобой», практически не раздумывая, подскочил Сириус. «Но ты ведь вернешься в Британию?» Он с такой надеждой смотрел на меня, что мне оставалось только кивнуть. «Вернусь». «А», он облизнул губы. «А какие условия?» «Для начала отправишься в клинику, где тебя проверят и подлечат. Ну и с оправданием придется подумать», задумчиво почесав затылок, я с сомнением покосился на Блэка. «В конце концов, далеко не Британия правит теневым миром. Было бы желание... А уж тех, кто желает отвесить пинка Англии, найти всегда можно». Потратив еще около получаса, я все же смог уговорить Сириуса на визит в клинику, и, собрав вещи, мы покинули дом. Правда, от машины мне пришлось еще раз возвращаться в дом, так как забыл кошачье семейство, на что возмущенно заухала Букля, заставляя меня закатить глаза и молча вознести молитвы тому, кто услышит. «Ну кто-то же должен услышать». По теории вероятности, оставаться в этом доме я не хотел, так как яркий пример отсутствия поблизости лей-линии был нагляден, снесло кусок дома, так как вся защита, наложенная мной, крайне быстро истощалась. Ну а каждый день накладывать сотни чар и заклинаний, тут и Мерлин бы осатанел. Да и часть защиты вообще надо накладывать, отталкиваясь от километров расчетов. У меня были, конечно, дома, доставшиеся мне по наследству, но кто мне сейчас даст к ним допуск? Я даже не знаю, где их искать. Пытать портреты? Ну где-то изображения моих предков должны были сохраниться, только вот вряд ли они подскажут мне расположение моего наследства с родовыми тайнами. Я слишком темная лошадка в их глазах, особенно учитывая, что творил Джеймс, так что придется мне, видимо, покупать себе собственный дом. Только где мне взять такую сумму? Гарри, Сириус, видимо, устав вертеться в машине, выражая бурную радость от того, что я не чураюсь магловских изобретений, смотрел на меня. «Ты чего это мрачный такой?» «Да так», я поморщился, отбрасывая мысль занять денег у него. «Никогда не любил занимать, кроме уж совсем безвыходных ситуаций, и сейчас вполне еще варианты есть. В конце концов, профессия егеря вполне уважаема в некоторых кругах. В моем сейфе осталось чуть больше трети от той суммы, что была перед моим побегом, при том, что я в последнее время тратил только заработанное мной лично. Дом с лей-линией четвертого уровня стоит от 20 тысяч золотых, и у меня есть знакомый, что продаст мне такой домик за 26. Главное понять, какого дракона надо заколоть, чтобы надыбать такую сумму. Хватало тех, кто жил над линиями первого или второго уровня, но это регулярные обновления чар, перерасчеты, временные обмеления каналов. Ну и не повесить достаточно мощную защиту. Третий уровень уже был понадежнее, но опять-таки, вылезал вопрос с защитой. Если все равно не повесить мощные чары и заклинания, то какая разница, есть там ли линия или ее нет. Какие-то обряды я могу и в мировых общедоступных местах провести, типа того же Стоунхенджа, или, вообще, в Гёби-Клитепе слетаю. Достаточно хорошими были уже четвертый, ну и пятый, соответственно, уровни. Там вполне уже можно было навесить достойную защиту, ну и проводить весьма мощные обряды, не опасаясь прийти в себя на Луне. И это были последние доступные для простых магов возможности доступа к мировым магистралям, ибо все более мощное было недоступно. Шестые и седьмые уровни были в руках потомственных родов, переходя по наследству и крайне редко оказываясь на закрытых аукционах, если какой-то род вымирал и не оставалось родственников. Правда, последний такой случай был лет 500 назад, и после этого прошла череда загадочных смертей среди деливших трофей, так как, по слухам, наследники урода все же остались и не просто остались, но и имели серьезную крышу. После этого, такие трофеи предпочитали передавать наследникам, если не готовы к войне на уничтожение. Восьмой и девятый уровни – это такие места, как Хогвартс, Дурмстранг и прочие великие школы, Ватикан, Мекка и еще целый ряд подобных мест. Некоторые храмы, правительственные здания, государственные хранилища, ряд заповедников, частично поддержание доменов, также было завязано на эти самые наиболее мощные линии, хотя там и куча мелких помогала в этом. Одним словом, в частных руках подобных точек было не более 300 из более чем 1500, раскиданных по всему миру. С одной стороны, это была огромная цифра, а с другой, что такое 473 208 известных точек выхода лей-линий на всю планету? Да ничего, если учитывать, что часть из них были в Южной Америке, Африке или в Арктике с Антарктикой, да и просто в произвольной точке океана могли оказаться. Поиски продолжались, только за последние два столетия смогли вычислить и найти более 50 тысяч новых точек. Возможно, да наверняка есть и такие маги, что скрывают свои неучтенные лей-линии. Но, даже умножив на 2, все равно в итоге окажешься с тем, что первых-третьих рангов будет большинство. Поэтому и стояли такие ценники на такие участки. Пятый уже стоил от 60, так что оставалось только скрипеть зубами. «Это клиника», — высунулся в боковое окно Сириус, изумленно рассматривая трехэтажное монументальное здание, более 100 метров в длину и почти столько же в ширину, что придавало ему подобие квадрата, если смотреть с высоты. Более 300 небольших одноэтажных домиков были раскиданы по огромной частной территории. Около некоторых из них виднелись фигурки людей, на таком расстоянии практически незаметных. Но зная политику этого места, я мог смело утверждать, что часть из них точно не люди. Это главный офис, если так можно выразиться, я спокойно пояснил Сириусу, дожидаясь, пока появится кто-то из персонала. Взгляды охраны прекрасно чувствовались, но подходить они не стали, такой уж тут был порядок. У них еще с десяток подобных территорий, но для таких, как мы, только 4 из них, остальные для немагов. Они лечат маглов. Изумленно обернулся ко мне Сириус. Не ори, поморщившись, я извиняюще улыбнулся в пустоту, прекрасно понимая, что это увидит. Половина персонала по проблемам с психикой, это или скрибы, или слабосилки, которые пошли иным путем, особо не развиваясь как среднестатистические маги. Они психологи, психиатры, менталисты, есть парочка шаманов и несколько медиумов. Имеется договор с церковью, если вдруг окажется одержимый среди пациентов или еще какая-то беда. Лет 100 назад был случай с девочкой, что умудрялась на одних эмоциях вызывать хрен пойми что, но преимущественно злобная, голодная и всеядная. В итоге пришлось вызывать монахов. «И что стало с девочкой?» – напряженно спросил Сириус, испуганно оглядываясь и стараясь незаметно вытащить палочку. «Обучили, теперь изредка приезжает сюда в порядке плановой проверки. Правда, так и не рассказала, что же с ней было, вызывала она что-то или же материализовывала. Так что не переживай, сходу на костер не отправит», – усмехнувшись, я опустил стекло, глядя на молодого парня, подходившего к машине. «Добрый день, меня зовут Майкл Стернер. Вам назначено», он замер, не доходя пары шагов до транспорта. «Я к целительнице Мэри, и вызовите медиумов или некромантов, пусть почистит территорию», покосившись на духа, зависшего за спиной встречающего, и на еще одного, смотревшими пустыми глазницами чуть в стороне, я взглянул в чуть расширившиеся глаза парнишки, сообразившего, о чем я говорю. «Одну минуту», парень быстро извлек лист и что-то написал. «Как вас представить?» Он поднял голову. «Скажите, Гарри, что ведет 3-2?» Слегка улыбнулся я, вспомнив, как мы познакомились. «Я тогда застрял на середине трансформации, и меня пришлось тащить сюда, чтобы профессионалы вытаскивали меня». За 1,5 недели она решила проблему, на прощание пошутив, что ведет в счете. А через пару месяцев я помог ее магловским родственникам в изгнании полтергейста. Затем она лечила меня после близкого общения с бруклинским оборотнем-людоедом, достав редкие ингредиенты и изгнав красных колпаков, что облюбовали небольшой лес около ее дома, я получил своеобразное преимущество в нашем шутливом соревновании. «Целительница Мэри ждет вас», слегка наклонил голову Майкл, приглашающе махнув рукой. «А зачем им столько немагических клиентов?» Снова заерзал Блэк. «Стоило нам немного отъехать. У нас же не особо нужны эти бумажки. Ну, фунты эти. Где-то и фунты пригодятся», пожал я плечами. «Ту же еду, какие-нибудь металлы и драгоценные камни, полудрагоценные камни или древесину, ткани или животных для обрядов. Сириус, да проще сказать, что нельзя купить на обычные деньги. Попробуешь трансфигурировать тонну серебра или пару килограмм алмазов, баранину создать из ничего? Я в курсе про законы Гампа, но я тебе привожу примеры магической немощи», криво усмехнулся я. «Да и кровь они продают кровососам, последствия абортов и органы умерших. Не кривись», рявкнул я. «Правильный дохрена, лучше будет, если это все будет добываться иными путями. С персонала взята куча обетов, так что целенаправленно они не вредят. Я ведь могу порассказать, на что идут отморозки, из числа неопытных магов, что яро желают познать тьму, и не знающие, где приобрести это. Семья из 5 человек, мать, отец, 2 ребенка, 6 и 11 лет, и племянница 17, от них остались ошметки плоти. И то нашли случайно, потому что это были маглы, и следов магии на месте преступления не обнаружили и думали, что это происки маньяка. И таким продают вот это», заорал в ответ Сириус. «Продают это ведьмам или вампирам», процедил я, резко затормозив и повернувшись к нему. «Ты думаешь, Каргу легко убить? Я тебя скручу без малейших проблем, мой дорогой крестный, а меня скрутили, как младенца. И это была далеко не самая сильнейшая из них. Какая-нибудь 500-летняя бабуля отпинает половину Эврората и даже не запыхается. Теперь понимаешь, почему с ними ведут такую политику? От них откупаются». «Да, Дамблдор правильно говорит, что тьма», оскалился в слегка безумноватой гримасе Сириус и тут же поперхнулся от удара в печень. «Твой Дамблдор им даст второй шанс, так что давай не будем упоминать его в суе. Окей, что-то я не припоминаю значимых побед мистера Дамблдора над британскими ведьмами. Поверь, Сириус, там далеко не одна карга, и далеко не один похищенный ребенок и молодая девушка, ну или юноша. Ты еще предложи устроить чистку вампирских гнезд, как уже не раз визжала дура Скитер. Ну, а чего? Соберем всех магов и устроим кровавую мясорубку, после которой останется хорошо, если каждый сотый, что разом поставит крест на магическом сообществе». Я закурил, откинувшись на спину и слушая сопение обиженного Сириуса. «И что, смириться?» Наконец выдавил он из себя. «Позволить таким тварям существовать? К тем, кто переходит черту, приходят такие, как я, или подобные мне. Крайне редко, штурмовые отряды мракоборцев. маги не имеют права объявлять войну, как это постепенно начинает делать английское правительство, зажимая законами оборотней и прочих нелюдей. Ты, например, знаешь, что из-за этих законов Азия и Восточная Европа уже заявили о своем нейтралитете. У них хватает своих перегибов, но они не давят всех сразу. А Британия, даже маглорожденных и то пытаются приравнять к животным. В таких условиях заявлять со страниц официальной газеты министерства о том, что надо бы устроить охоту. Это хорошо, что старейшины вампиров поняли, что Скитер дура. А если бы не поняли, я не знал, отвел взгляд Блэк, все равно сохраняя упрямое выражение на лице. Я тоже, буркнул я. В Хогвартсе весьма хреновая подача исторических данных. Мне уже тут слегка показали истинную суть взаимоотношений в мире. Да и наглядно увидел, на что способны не самые сильные из тех, кого объявляют темными отродьями и предлагают уничтожить. И вампиры настолько сильны, я просто читал дневники прадеда, там он, не особо напрягаясь, зачистил гнездо. Их пятеро было. Зачистить какое-нибудь гнездо, если там нет вампиров старше 200 лет, смогут и сейчас. Если же там будет матерый клыкастик, лет так 600-700, то туда надо посылать пару-тройку дамблдоров. Первого победа будет, Сириус. Да и не факт, что где-нибудь нет в разы более древнего кровососа, что просто не желает никуда лезть. Но если его тронут, я оборвал себя на полуслове и тронулся с места. Так, погоди, а как тогда на них можно охотиться, если можно спровоцировать войну? Есть определенные договоры. Если кто-то переходит черту, то приходят охотники. Они не имеют отношения к официальным структурам государства. По сути, они в какой-то степени на положении тех же вампиров или оборотней. Тут ведь, видишь, какая ситуация вылезает. Я усмехнулся и, затормозив на небольшой парковке, обернулся к Блэку. Министерство занимаются расследованием далеко не всех преступлений магического характера. Часть дел ведет церковь, не только католическая, а вообще. Но, например, в той же России вообще все несколько не так, и там свои нюансы. На Ближнем Востоке вообще лютая жесть. Ну и есть организация охотников. Нет, не так, я прикусил нижнюю губу, размышляя, как бы понятнее объяснить не совсем понятное даже мне. Это не какой-то орден, клан или что-то подобное. Там и лидера-то нет. Просто некоторое количество разумных по всему миру, что объединены общей целью. И взаимоотношения у них с правительствами магов весьма напряженные. Потому как обливейторы подчищают все следы, если ты меня понимаешь. А охотники пытаются уничтожать все неправильное по их меркам. Они маглы, недоуменно уточнил Сириус.